До базы Монголова было около 40 километров. Но Куценко не волновался. Если Илья Николаевич сказал, что будут ждать двое, значит, его ждут там двое. И еще несколько раз Куценко останавливался, сбрасывал легкий рюкзак и быстро мыл шлих. Грубая работа рассчитана на самородок. И дважды заледеневшими пальцами вынимал из лотка обкатанной пластинки грамма по полтора. Куценко снова влезал в лямки рюкзака, вешал на шею винчестер и шел дальше, автоматически отмечая заброшенные паводком куски торфа, крупный и мелкий галечник, перекаты, обнажившиеся из-за зимнего иссякания воды. 17. Ченкова видели ночью, когда он ходил по заснеженному берегу моря. Вода была тяжелой, как загустевшая нефть. Вдоль медлительных вод медленно прогуливался Ченков в темном пальто с каракулевым воротником в каракулевой полковничьей папахе. Дорожка, по которой ходил Ченков, называлась «Тропа бичей». И здесь пролегала именно ночная тропа, на которой безмолвно выясняли отношения, мелькали туда-сюда быстрые ночные фигуры. Но так как истинный ночной человек издали чувствует величие, то Ченкову здесь никто не мешал. Лишь однажды в освещенном портовыми прожекторами пространстве на него набежал безвестный малый в телогрейке и кепке, натянутой на уши. Малый глянул на массивную фигуру Будды, зачем-то бежал кругом. «Вот ведь человек! Встретишь такого, и жить хочется!» — сказал он из-за спины. Ченков медленно развернулся, в упор посмотрел на малого и улыбнулся. Но тот, отмахнувшись с комическим ужасом, уже убегал на легких ногах неимущего человека. На другой день после того, как вернулась партия Жоры Опрятина, его вызвал Ченков. Жора в длинном свитере с широким воротом, в узких брюках, более чем всегда походил на школьника. «Доложите о выполнении моего задания». Ченков монументально сидел в своем тронном кресле и не смотрел на Опрятина. «Доклад очень короток. Ни черта нет, кроме знаков». «Это не ответ инженера Опрятин. Составьте мне предварительный отчет на нескольких страницах. Приложите карту шлихового опробования и расположения шурфов. Вы свободны, Опрятин. Срок – неделя». Сразу же после Опрятина Ченков вызвал начальника отдела кадров. Богода проскрипел протезами через кабинет и остановился у стола. «Садитесь», – предложил Ченков. «Кто лучший тракторист в управлении?» «Дядя Костя», – сразу же ответил Богода. «Гостите, Васильчиков Константин Сигеевич. Предупредите Васильчикова, чтобы готовил трактор. Как только трактор будет готов, проведете его к партии Капкова. Весь рейс под вашу ответственность». «Я инвалид», – смущенно сказал Богода. «Но я, газумеется...» «Вы топограф, следовательно, маршрут по карте проложите и не заблудитесь. Вы инвалид, следовательно, обязаны предусмотреть все случайности с трактором. Иначе сорвете вывозку партии и погибнете сами. Вы начальник отдела кадров. Следовательно, вам полезно знать, в каких условиях трудятся наши люди. Возражения?» «Нет возражений», — сказал Богода. «Васильчиков может водить вездеход?» «Дядя Костя все может. Газгешите его найти». В мехмастерских дяди Кости не было. Сказали, что дядя Костя вчера вернулся из рейса и, значит, находится в сучьих кутках. Так звали скопище самодельных домишек, приткнувшихся по окраинам поселка. В них жили те, кому было некуда и незачем уезжать с территории. Дядю Костю он нашел у ночной торговки спиртом, которую звали «Тряпошная нога», из-за обилия одежд,